Глава 19. Тайно от друзей я кое-что записывал в толстый блокнот-книжку. Даже очерк Видевича я разрезал на части и приклеил сюда к листочкам. Мало-помалу накладки тоже овладели мной. У всякой шарады есть свое решение, нужно искать. И сейчас в ночи мне пришла мысль. Дай-ка перечитаю записи. Может, на что-нибудь и натолкнусь? На что? Я пока не понимал. Думал только, если кто-то из приятелей маскируется под человека порядочного, должно же за 2 года вырваться словечко другое его собственное, ногое. Лёва, экскаваторщик и я. Резкий северный ветер дерет стылую землю. Колючая снежная пыль сечет лицо, как песок, слепит глаза. Зима нынче, черт знает какая, хоть бы снег выпал. А то уносится бог весь куда. Лёва Саночкин шагает сердито, и я, продрогший, кричу ему вслед. Да плюнь ты на него! Неужели на ударной стройке нет больше экскаваторщиков? Свет клином сошелся на одном. Лёва молчит. Он в новом белом полушубке и косматой меховой шапке-ушанке. Пытаюсь прятаться за него. Мое легкое пальтецо, даже не скажешь на рыбьем меху, совсем не греет. А задание — написать острый сатирический материал. Зимы еще не было, а трубы отопления уже перемерзли. Стылые окна уныло глядят на нас. Впору хоть оттирай рукавичкой. Воскресенье, но словно вымер поселок. Тепла, тепла ждет неугомонная Антоновка. «Пойдем, — говорю, — к другому. Убежден, сразу согласится. Да экскаватор у него, только у одного, рядом с теплотрассой. Гнать не надо. А так, плевать бы я на этого старпера не хотел. Он мне вот где». И Лёва ткнул 2 пальцами точно вилкой в горло. Экскаваторщик колол дрова. Приседая, с хыком вонзал топор, но суковатая чурка не поддавалась, и он горячий, вертелся возле нее недоступной. Лёва тоже заходил то справа, то слева. «Иван Петрович, там же минутное дело!» «Знаю я тебя, минутного! Отстань!» «За двойную плату, ну?» «Знаю я тебя, посульную минутку! Впервые, что ли, встречаемся?» И размахнулся. «Хык!» Чурка хоть бы что, только в мертвую землю вдалась. И он хоть бы что, не отступился. Снова «хык!» Теперь уже я, отплясывая перед ними чечетку, взорвался и заорал, что было силы. «У тебя, дед, совесть есть или нет?» Печка топится, наверное, целыми днями, а ребятишки в детсадиках чуть живые. А больницы на операционном столе полежи раздетым. Ты это можешь понять? Мужичок-крепачок, сам печка, пар дух маревом играет. Посмотрел на меня из-под нависших бровей. Хуже ветра прожег, однако смолчал. Я продолжал наступать. «Дай ему тройную плату, Лёва, тройную!» У меня, как у пса, стучали зубы. Я чувствовал, чечетка не помогает. Замерзаю посреди поселка, среди людей. И что это за человек? Как чурка вот эта? Ни с какой стороны не пробьешь. Колун нужен с кувалдой. Колун. 20 рублей на кон, пойду. Лёва даже глаза лирические выпучил. Смеешься? Нет, ты издеваешься. 7 пузырей водки. А я повеселел и начал подзуживать. «Добавь ему рублик. До 7 пузырей не хватает 1 рваного. Еще рублик ему. Я завтра разделаю его, как бог, черепаху. Вот его гнездышко, живи и радуйся. А других ему и дела нет. Отдай, подумаешь, 21 рубь. Ты сопля стильная. 10 дай ему, а я напишу. Пей на здоровье, Иван Петрович, дорогой ветеран наш. По возрасту... Ты, кажется, должен быть участником войны. Сам уйдешь, сопля стильная, или на тебя пса выпустить. Пока не разроешь трассу, я никуда не уйду. Но мне на кон положить ему нечего, заявил Лёва. Зачем же ты, начальник 7 котельных, в нерабочее время шел к такому человеку без денег? Злить только, иначе и тебе попадет. И Лёва судорожно начал совать руки в карманы. Трешка... Еще рубль, ага, 5. Пистончики, кажется, прятал что-то. Есть 10. Но это же чепуха, мизер. И ко мне уже официально. Посмотри, корреспондент, может, у тебя что найдется? Я наскреб 4 рубля. Иван Петрович, считай это тебе аванс.